Из-под маски выбивались светлые пряди. В пустых глазницах черепа улыбались маленькие голубые глазки. Он вздохнул. Мэриан и Луиза. Две молчаливых свидетельницы иссякания его мужественности, его силы. Какая-то внутренняя алхимия Луизы сумела победить его темную масть, месяц за месяцем выбеливая карие глаза и темные волосы растущего в ее утробе младенца. И родилась Мэриан, светловолосая, голубоглазая, розовощекая. Иногда он подозревал, что для Луизы зачатие ребенка было процессом совершенно асексуальным, управляемым лишь разумом и мыслью. И в пику ему она произвела на свет дитя по своему образу и подобию. Более того, она сумела каким-то образом повлиять и на доктора. «Не очень жаль, мистер Уайлдер», — сказал тот, покачав головой. «Но больше детей у вашей жены не будет. Это последний ребенок». «А я хотел мальчика», — прошептал Майк. «Это было 8 лет назад». Он едва не нагнулся, чтобы взять Мэриан на руки. Прямо сейчас, в этой уродливой маске. У него вдруг нахлынуло необъяснимое чувство жалости к этой девочке, никогда не знавшей отцовской любви, выросшей в окружении вязкой, удушливой любви матери. Но более всего он жалел себя самого, за то, что не ценил свое счастье, не радовался все эти годы своей малышке. Конечно, он хотел сына, а она была девочкой, совсем не похожей на него. Что ж, пусть так, он мог бы полюбить ее, но все было неправильно с самого начала. Луиза не хотела ребенка. Роды пугали ее. Майк силой добился своего. И с той самой ночи Луиза жила в другой части дома. Она ожидала мучительных родов, пребывая в уверенности, что умрет вместе с нежеланным ребенком. И она ненавидела мужа за его желание иметь ребенка, за готовность ради этого отправить свою единственную жену на кладбище. Однако Луиза выжила. И выжила с триумфом. Когда он появился в госпитале, глаза ее были полны холода. «Я жива», — говорили они, — «и у меня светловолосая дочь. Посмотри-ка». А когда он робко протянул руку, чтобы погладить ее по голове, Луиза отвернулась от него к новообретенной дочери, словно замышляя с ней наказание для ее отца, насильника и убийцы. Он эгоист и заслужил такую судьбу. И вот снова кончался октябрь. 8-й по счету октябрь. И каждый год мысли о предстоящей долгой зиме наполняли его ужасом. Бесконечные месяцы, которые придется провести в доме, занесенном буйными снегами, вместе с женой и ребенком, которые не любили его. Впрочем, бывали и отдушины. Весной и летом можно было уходить из дома, гулять, устраивать пикники. Отчаянные попытки нелюбимого человека заслужить хоть какое-то расположение близких. Но осенью вновь жизнь облетала, как дерево. Плоды собраны, соки ушли в землю. Да, можно было приглашать к себе гостей, но зимние метели вечно мешали им выбраться из дома. Однажды он сумел скопить на поездку во Флориду, они побывали на юге. Но в этот раз он понимал, что близится конец. Он не может пережить эту зиму. Горечь, накопившаяся в нем, постепенно проедала ткани его тела. И теперь, сегодня же, она вырвется наружу, и все будет кончено. Внизу отчаянно зазвонили. Луиза отправилась открывать дверь. Мэриан, не говоря ни слова, бросилась приветствовать первых гостей. Начался галдеж. Он остановился на верхних ступеньках лестницы. Луиза, высокая, стройная, со светлыми, почти белыми волосами, уже принимала свертки, весело смеясь с пришедшими детьми. Он помедлил. В чем же причина? В годах, проведенных вместе, в скуке совместного быта. С какого момента все пошло наперекосяк? Конечно же, дело не только в ребенке. Просто девочка стала символом напряженности в их отношениях, его ревности, его неудач в делах и всякой прочей дряни. Но почему он не может просто повернуться, собрать чемодан и уйти? Нет, он должен причинить Луизе такую же боль, как и она ему. Все очень просто. Развод вовсе не заденет ее. Напротив, она вздохнет с облегчением. Из-за мысли о том, что развод доставит ей хотя бы капельку радости, он готов был сохранить этот брак до скончания века. Нет, она должна мучиться. Надо найти способ заставить ее страдать. Может быть, отобрать Мэриан законным порядком? Да, именно так. Именно такой исход причинит ей наибольшую боль. Надо отобрать Мэриан.